Не замолкнет мой голос, не изменяем, владыка. Но они вознесут вас и унизят, и будут судить. Но суждение их вас не вознесет, не унизит в сердце моем, где ваше место. Вижу и знаю то, чего судьи ваши не знают, потому и суждение их не имеет цены.